«Да я и так уже знаю 333 способа это сделать», – отшутился Андрей. «И все, разных калибров». Все трое засмеялись. «Еще эту вон прислали», – сквозь смех добавил Андрей. «Так что уже 334». Смех и веселье продолжились. Окружающие с интересом косились на них, не понимая, отчего им так весело. «Кстати, вот серьезно, что с ней делать?» – поинтересовался Сева, когда они перестали смеяться. «Что-что, засунуть в мешок, подвесить к балке, взять лом», – тут же ответил Толя. Заслуженный педагог, с напускным восхищением покачал головой Сева. «Ну а чё, посмотри на неё, она же ж дикая, как рысь, с такими только так». «Не так», – в голосе Севы прозвучала досада. «Тебе столько лет, а в голове одни драки да охота, неспроста она такая, и что с того?» «Да ничто, старый ты болван, тебе, конечно, ничего». Андрей благоразумно не лез в этот диалог. Сева с Толей были примерно одного возраста и одного телосложения. Они давно уже дружили и как-то раз даже пытались выяснить, кто из них круче, устроив драку, поначалу шуточную, а потом вполне серьезную, да такую, что еле разняли. Правда, после этого они стали друзьями не разлей вода. Никто другой в этот их узкий круг не допускался то ли по возрасту, то ли по физическим данным. Но к Андрею оба относились очень уважительно, и вообще во многом его авторитет среди бойцов даже других отрядов держался благодаря им. Все знали, что говорить что-то нехорошее об Андрее Романове в присутствии Севы, то ли или кого-то, кто может им передать, крайне опасная для здоровья затея. «Я просто видел такое», — продолжал Сева. «Да зачем далеко ходить, на ту же Катю поглядите. У нее травма какая-то была, психологическая, зуб даю. А у этой, видать, что-то еще посерьезнее приключилось. К ней подход нужен. Подход-расход», — крякнул Толя, выстреливая окурок в сторону пары бойцов из другого отряда. Окурок не долетел совсем немного, и Толя недовольно выпятил подбородок и сжал губы. Один из бойцов заметил эту попытку и недовольно взглянул на Толю, но, увидев, кто это, сделал вид, что ничего не было. Толя нахмурился еще больше, повернулся обратно к Севе и на мгновение вскинул брови, вспоминая, что хотел сказать. «Вертел я это все. Я им что, жилетка, чтобы проблемных ко мне присылать?» «Вот тут согласен». Наконец, Андрей нашел момент, чтобы тоже влезть в разговор. «Я все понимаю, но у нас тут не реабилитационный центр для душевнобольных и травмированных. Нам и своих проблем хватает. Ну, давайте посмотрим, что она за птица», — не отступал Сева. «Дайте ей шанс, а там разберемся». Толя как раз собирался закурить вторую сигарету и будто невзначай сделал пару шагов в сторону бойцов, вероятно намереваясь повторить попытку их зацепить, но те, хорошо зная, что из себя представляет Толя Черенко, теперь следили за ним и своевременно ушли. Черенко нахмурился еще больше и осмотрелся, выискивая другую цель. «Если устроишь драку, я за тебя не впрягусь», — предупредил его Сева, легко разгадав намерение друга. Толя окинул его осуждающим и слегка обиженным взглядом, затем огляделся еще раз. Везде все стояли большими группами по 5 и более человек. Оценив обстановку, он проявил благоразумие, спрятал самокрутку обратно в карман и предложил всем идти спать. Предложение поддержали, но внутри их импровизированной казармы продолжалось обсуждение кормежки и впечатлений первого дня. Так что спать в ближайший час никто так и не лег. Долго не ложиться было ошибкой. Все это поняли, когда на второй день их снова подняли в 4 часа утра и погнали на пробежку. Возглавлял мероприятие лично Родионов. Он с легкостью пробежал 5 километров, но потом минут 20 ждал, пока добегут те, для кого такая дистанция в 4 утра оказалась слишком тяжелой. Самые последние подверглись жестокому стебу и унижениям, и несколько человек после этого заявили, что хотят уйти. Макс лишь пожал плечами и рукой указал им направление. Кто-то вновь пошутил, что в направлении, указанном Максом, находится та самая яма для трупов. После пробежки и короткой зарядки сразу отправились на завтрак, за которым Родионов сообщил, что подъемов в 4 утра больше не будет. Этот раз был его своеобразной шуткой, с помощью которой он хотел отсеять еще нескольких слабаков, что у него и получилось. Все утро Андрей наблюдал за Руми. Девушка без проблем справилась с пробежкой, прибежав к финишу в числе лидеров, на что Андрей отреагировал со смесью удивления и недовольства. Лучше бы она провалилась, собрала вещички и свалила. После завтрака началось обучение. Оно состояло из теории, которую зубрили до позднего вечера. Изучали разнообразное оружие, способы его применения и всякие нестандартные подходы. Кое-что Андрей знал по опыту, еще немного, по старым курсам, но очень многое было новым. На второй день утро началось уже в 6 часов, но опять с пробежки. На этот раз дистанция составляла только 3 километра. За пробежкой следовали физические упражнения, отжимания, приседания и упражнения на пресс, что все, кроме женщин, прошли с легкостью. Некоторые сложности, хоть и небольшие, были и у Руми, что Вурс с Игорем тут же отметили не без злорадства. Андрей же никак не отреагировал. Он решил последовать совету Севы и дать Руми шанс влиться в отряд. Конечно, она по-прежнему делала вид, что одиночка, но частенько посматривала в сторону остальных, особенно когда там начинался какой-то интересный разговор. Несколько раз с ней пробовали заговаривать, но все заканчивалось безрезультатно. Так что на это неблагодарное дело вскоре все плюнули. Общалась она только с Андреем, да и то условно, отвечала так точно и никак нет, когда он сам к ней обращался. После был завтрак и вновь теоретические занятия до ночи. На этот раз тактика. Почти сразу инструкторы начали особое ударение делать на слове «организация». Организация была во всем – в стрельбе, в походе, в окапывании, в приготовлении и потреблении пищи. Среди бойцов начались шутки типа «дышать, отливать и даже смотреть на женщин надо организованно». Но смысл Андрей уловил четко. Лучше организованное соединение побеждает лучше вооруженное и более многочисленное. Много было и психологической работы. Очень скоро Андрей усвоил, что высокая степень самоконтроля и крепкие нервы гораздо более важные качества для хорошего бойца, чем меткая стрельба, над чем раньше он просто не задумывался. В основном солдату приходится жить с постоянным пониманием своей уязвимости и возможности оказаться убитым, рассказывал Родионов. Многим не удается переносить такого психологического давления, и в бою их охватывает паника. Это проявляется в оголтелой беспорядочной стрельбе и в скрытой готовности чуть что встать на педали, которая становится неконтролируемой, как только противник подбирается ближе или солдат остается один перед надвигающимся врагом. Уверен, во время освобождения многие из вас замечали такое за товарищами или даже прочувствовали подобное на себе. Соответственно, умение противостоять стрессу является гораздо более ценным качеством солдата, чем стрелковые навыки или специализированные знания. Со второй недели теорию стали преподавать только до обеда, а после были полигоны и практика. Еще через полторы недели теорию начали рассказывать непосредственно на полигоне, а остальное время отходило практике. Бойцы практиковались с разными видами оружия, учились взаимодействовать в парах и группах с разным количеством людей, учились оборудовать окопы и огневые позиции, составлять карту огня, обороняться и наступать, вести разведку, маскироваться. Все это отнимало много сил, но большинству очень нравилось. Все, особенно те, кто принимал участие в боях с волками, прекрасно понимали, как им пригодятся полученные навыки, и насколько меньше потерь они бы понесли, будь у них такие знания и умения уже тогда. Именно на практике впервые и проявились навыки Руми, а для Андрея кое-что стало понятным. Девушка не обладала какой-то выдающейся силой, даже до уровня Кати, которая на фоне остальных женщин была в группе лидеров в силовых упражнениях. Руми не дотягивала, зато в беге и в стрельбе Руми стабильно была одной из лучших, причем вообще лучших, включая мужчин. Она входила в пятерку по стрельбе из автомата и пистолета, неплохо метала ножи и владела базовыми навыками в технике ножевого боя. Еще она проявляла чудеса в маскировке, чем очень заинтересовала Корнеева. Правда, при всех своих успехах она так и осталась молчаливой и отстраненной снежной королевой, и ни на какие вопросы не отвечала. Уже с первых дней отношение к подготовке у личного состава постепенно менялось. Медленно, но уверенно все больше людей начинали понимать, для чего все это делается, и с каждым днем все меньше находилось желающих уйти. А после первого месяца обучения таковых не осталось вовсе, и все стало с точностью да наоборот. Уходить никто не хотел, но нагрузки доходили уже до таких значений, когда некоторые начинали не выдерживать и их отчисляли, несмотря на просьбы и протесты. В процессе подготовки присутствовали и уроки рукопашного боя. Во время одного из них произошел неприятный инцидент. Олег Гранин неожиданно напал на Андрея и нанес ему несколько сильных ударов. Прежде чем Андрей пришел в себя и собрался для ответа, Олег выхватил тяжелый удар от Родионова и завалился на землю, ошалело глядя на майора. Макс стальным голосом пообещал отправить его обратно в убежище, если еще раз увидит нечто подобное. Те же слова он повторил для всех остальных, после чего подал Олегу руку, поднял с земли и заставил извиниться перед Андреем. Разумеется, извинения были формальными, а взгляды обоих говорили гораздо больше, чем любые слова. В целом занятия по рукопашному бою вообще были достойны отдельного упоминания. Как минимум их инструктор, явно человек с богатым боевым прошлым. Он учил убивать и выводить противника из строя всем, что попадется под руку и просто руками-ногами. Это был не бокс, не самбо и вообще не какие-то конкретные боевые искусства, а адаптированный под дилетантов курс для каких-то спецподразделений. Мрачная наука о том, что когда-то давно в мирное время проходила по серьезным уголовным статьям. Андрей с удивлением обнаружил, что искусство убивать и калечить также формализовано, как алгебра. В нем были свои правила и теоремы, каждая из которых, если подумать, была выработана не в кабинетной или лабораторной тиши, а на практике ломания человеческих костей и разрывания плоти. Вскоре выяснился и еще один интересный момент. Толя Черенко был хорошо знаком с одним из сержантов. Разговорившись с ним однажды, Толе по большому секрету поведали, что всех, кто ушел из лагеря по собственному желанию или за нарушение дисциплины, в убежище ждала неприятная новость. Их отчисляли из солдат и отправляли на мирную работу, что никого из бойцов не радовало. Дело в том, что солдаты пользовались некоторыми привилегиями перед гражданскими. Их намного меньше использовали в хозяйственных работах. Они всегда в первую очередь получали все необходимое, и при этом никто из гражданских никогда не роптал, даже если сами они испытывали неудобства или незначительные лишения. Такая ситуация сложилась от того, что, как и в любом обществе, большинство людей воевать не хотело, пусть даже ради защиты себя и своих близких, как бы парадоксально это ни звучало, а после благополучно разрешенного конфликта с волками многие вообще предпочли сложить оружие и заняться хозяйственной деятельностью. Таким образом, армия потеряла значительную часть бойцов, больше трети, и именно поэтому мирные ценили ту незначительную прослойку, которая осталась на страже их безопасности и спокойствия, но при этом, в отличие от бандитов, еще и всячески помогала при возможности. Павла Гранина устраивал этот расклад, ведь таким образом он получал и лояльных мирных, и согласных с тяготами службы боевиков. Отпадала текущая необходимость уговаривать кого-то брать в руки оружие, и при этом он имел в распоряжении пусть небольшую, но армию, которую можно было обучить и подтянуть до более-менее приемлемого уровня. Именно поэтому они с Дьяковым и Родионовым придумали тренировочный лагерь и программу подготовки. Поскольку в случае угрозы все должны были уметь обращаться с оружием, то была своя программа и для гражданских, но значительно легче и короче. Шло время, и казавшиеся поначалу легкими упражнения стали заметно тяжелее. Спустя месяц утренние пробежки были уже не по 3, а по 5 километров, и бегали бойцы уже не 3 раза в неделю, а 5, а в последние 2 недели обучения каждый день. Отжиманий, приседаний и занятий с прессом становилось все больше. Прибавились занятия на турнике и отжимания на брусьях. Рекорд полосы препятствий стабильно улучшался 2, а порой и 3 в неделю. Но с ростом нагрузок многие стали сдавать. Даже могучий Черенко начал ощущать на себе последствия изнурительных тренировок, занимавших теперь чуть ли не полдня. Единственный, кого, казалось, все это ничуть не напрягало, был Корнеев. На нем никак не сказывались ни режим, ни ужасная еда, ни нагрузки. Андрей знал почему, но остальные недоумевали и часто выказывали Лёше свое восхищение по поводу его физической формы. Однако, несмотря на свою выдающуюся выносливость, Корнеев ни в каких дисциплинах не был первым, хоть и стабильно держался в пятерке лучших, но Андрей предполагал, что Лёша делает это специально, чтобы не выделяться и не вызывать ни у кого подозрений. Однажды с Лёшей произошел интересный случай, после которого он перегнал по обсуждаемости состав дряни, которой их кормили, и которая до этого уже почти месяц была главной темой для разговоров. Произошло это на занятиях по технике ножевого боя, которые вел лично Родионов. Макс долго объяснял теорию, показывая на добровольцах, что и как нужно делать, как можно держать нож, как двигаться, зачем следить, куда и как наносить удары. Через несколько занятий он начал вызывать бойцов по одному, и с легкостью побеждал их, обращая внимание остальных на ошибки и причины поражения. Когда дело дошло до Корнеева, ситуация оказалась иной. Лешу Макс вызвал специально, желая показать остальным, каким может оказаться бой, когда в нем участвуют профессионалы. Он прекрасно знал, кто перед ним, но был уверен в своих силах и начал бой на первый взгляд немного небрежно, будто с неопытным новичком, но внимательно наблюдая за противником. Леша включился в игру и тоже особо не старался. Некоторое время они обменивались хоть и опасными, но довольно вялыми ударами. Наконец, Родионову это надоело, и он пошел в более агрессивную атаку. Тренировочные деревянные ножи засвистели в воздухе настолько стремительно, что бойцы разинули рты от удивления. Оба противника распалялись и наносили все более выверенные и спланированные удары, при этом блокируя выпады оппонента. Один раз Леша заблокировал рабочую руку Родионова, но Макс выкрутился и провел захват. Корнеев тоже был не лыком шит, и прежде чем Макс сумел развить успех, он в мгновение ока ловко вывернулся и отскочил, продолжив поединок. Родионов был активнее и действовал более агрессивно. Корнеев, наоборот, больше защищался, периодически проводя убийственные молниеносные контратаки, которые Родионов отбивал с заметным трудом. Закончилось все тем, что Макс сумел выбить нож из руки Корнеева. Соперники, тяжело дыша, смотрели друг на друга. Корнеев спокойно, а Макс с вызовом, но отдышавшись, пожали друг другу руки, и бойцы восторженно зааплодировали. Разговоры об этом бое еще долго не утихали, обрастая слухами и теориями. Солдаты жили в собственноручно оборудованных коровниках, а Родионов обитал в одном из домиков. Вечером после их с Лешей боя он вызвал Корнеева к себе. Снаружи домики выглядели убого, поэтому Алексей не удивился, застав внутри соответствующую скудную обстановку. Деревянный стол, два стула и кровать, все. За столом сидел хозяин и уныло ковырял ножом столешницу. «Это я, можно?» – не по-военному спросил Леша. «Проходи, не стесняйся», – ответил Макс в том же духе. Корнеев вошел, аккуратно и плотно закрыл дверь, несколько секунд подождал, прислушиваясь к чему-то, затем подошел к столу, сел напротив майора и невозмутимо уставился на него. Макс наблюдал за ним не без интереса. «Хороший вышел бой», — начал он. «Давно я так не развлекался. Опасное развлечение», — серьезно заметил Корнеев. «Не люблю его». Макс захохотал. «Ой, ну ты и шутник, Корнеев», — выдавил он, смеясь, а затем, отсмеявшись, продолжил. «Я вижу, как ты его не любишь. Я вот, например, не люблю признавать, что кто-то может быть лучше меня, но это как раз тот случай, когда мне не стыдно. Ты очень хорош. Я даже удивился, когда ты позволил себя разоружить. Не вяжется это с твоей нелюбовью». При словах о разоружении Леша и бровью не повел. Пришлось освоить, чтобы не закончить жизнь с ножом в сердце. «Сам понимаешь, нож для снайпера – не последняя вещь. Ну, как инструктор и специалист по ножевому бою скажу тебе, что освоил ты его основательно. И раз уж ты сам заговорил о снайперах, у меня к тебе дело. Мы с Пашей хотим, чтобы ты взялся обучать стрелков здесь, в тренировочном лагере. Что скажешь?» Лицо Корнеева осталось невозмутимым, а речь – размеренная и спокойной. «Паша знает мою позицию. Я пришел не помогать вам что-то строить. Строек в этой жизни с меня хватит. Но ты же спец. Причем такой, который на дороге не валяется. Возможно, перебил Леша, но это ничего не значит. Я состою в отряде Романова и ничего менять не собираюсь». Запал Макса немного стих. Он внимательно смотрел на Корнеева, обдумывая слова. «Романов уже взрослый, сам справится. На кой черт он тебе сдался?» Корнеев немного помедлил с ответом. «Я что-то разглядел в нем. То ли огонь наивного подросткового перфекционизма, то ли решимость бороться за правое дело, а может, просто излишний идеализм и человечность, которые в наши дни уже не встречаются. В любом случае он меня этим задел, и мне захотелось ему помочь. Так мы тоже боремся за правое дело. И у нас нет ни наивности, ни, как ты выразился, подросткового перфекционизма. Именно поэтому вы и без меня справитесь. Я здесь, потому что решил помочь Андрею, а не для того, чтобы обучать вам снайперов. Так что лучше ищите других спецов». Наступила пауза. Леша был категоричен и этим немного обескураживал Родионова, который не отличался особым даром убеждения и привык выезжать на авторитете. Макс верил, что напора и умения донести свою правоту до собеседника достаточно, чтобы склонить его на свою сторону. Это частенько срабатывало, но в львиной доле случаев весомым фактором был именно авторитет майора, а не его правота или упорство. «Леша, давай пойдем на компромисс, а, раз уж ты не хочешь оставаться у меня инструктором, обучи нам одну группу и больше мы тебя не трогаем, идет?» Леша задумчиво покачал головой. Он был сыт по горло стройками новых организаций и сопутствующими им обязанностями. События, произошедшие в его жизни за годы после эпидемии, напрочь отбили у него желание брать на себя ответственность. Особенно это касалось человеческих жизней. Но Паша Гранин не был для него чужим человеком, и Леша уважал его, потому готов был совсем немножко и только временно уступить. «Компромисс, так компромисс», — задумчиво сказал он и поднял взгляд на майора. «Мы тут пробудем еще 3 недели, значит, все это время я буду обучать группу стрелков. Не больше 5 человек. Знаю, за 3 недели из них получится в лучшем случае стрелки-любители, но если будете с ними работать, то выведите на уровень. Максимум, могу разработать программу дальнейших тренировок и позаниматься с ними еще пару раз, когда буду в убежище, но на большее не рассчитывайте». «Идет», — недолго думая согласился Макс. Леша вернулся в расположение как раз к ужину. После боя с майором все разговаривали только о нем, обсуждая его подготовку и навыки. Кто-то даже выразил предположение, что он может являться чьим-то шпионом. Андрею очень хотелось опровергнуть это и объяснить всем, кто такой Леша, чтобы предотвратить подобные разговоры в будущем, но он помнил свое обещание полковнику и сдерживался. Когда Корнеев вошел в столовую, все взгляды устремились к нему. В ответ на немой вопрос товарищей он лишь чуть заметно улыбнулся и попросил передать ему его порцию. 6. Шел 3-й час напряженного ожидания. Сверху уже длительное время покапывал легкий дождик, но Андрей его почти не ощущал. Замаскированный, он лежал за небольшим кустом, ожидая цель. Это была уже 4-я попытка, 3 предыдущих он провалил. 2 раза его заметили наблюдатели, а 1 раз он не попал по цели, и она, как выразился Корнеев, ушла. В этот раз парень был решительно настроен сдать установленный Лешей норматив. Он все еще не научился лежать так, чтобы длительная лежка не изматывала тело. Оно ныло и страшно досаждало, но Андрей не сдавался, оставался почти недвижимым и упорно высматривал цель через бинокль. Приклад, стоявший на сошках винтовки, находился под правым плечом, слева лежала рация и фляга с водой. Наконец, парню показалось, что в 400 метрах впереди что-то зашевелилось. Андрей присмотрелся внимательнее и заметил, что ветки дерева медленно отодвигаются и открывают сливающийся с желтеющими листьями мешок, который был его целью. Мешок, набитый сухими листьями, в нескольких местах уже был продырявлен предыдущими стрелками. Андрей без резких движений, чтобы случайно не привлечь внимание наблюдателей, быстро, но осторожно отложил бинокль, упер приклад винтовки в плечо и приник к окуляру оптического прицела. Быстро определив расстояние, он сделал нужные поправки, выровнял дыхание и мягко нажал на спуск. Выстрел уже не заставлял его вздрагивать, как в первые разы, и он увидел в прицел, что на мешке появилась новая дырка. Правда, она появилась сантиметров на 5 левее от центра мишени, но все равно это было попадание. «Неплохо», — раздался спокойный голос из рации. Андрей отложил винтовку и на радостях позволил себе размять затекшие конечности. «А вот это уже зря», — все так же спокойно сказал голос. «Тебя заметили». «А черт». Андрей быстро вернулся в позицию и ухватился за винтовку, но в глубине души он чувствовал, Леша этого не простит. Придется проходить испытание в 5-й раз. Глава 8. 3-7. Группы продолжали редеть до 7-й недели. После большого оттока в 1-е 2, теперь стабильно отваливались и уезжали в убежище лишь 2-3 человека в неделю, но за всю 7-ю потерь не было. И лишь в начале последней недели на отчисление попал Игорь. Друзья давно заметили, что каждый новый день дается ему все труднее, и хоть Игорь старался изо всех сил, он стал много не дотягивать на физических упражнениях. Несколько дней Родионов делал для него поблажки, принимая в расчет старания парня, но, в конце концов, Игорь совсем расклеился, и его, несмотря на просьбы и протесты Андрея, отправили в убежище. Удивительным на этом фоне было то, что с физическими нагрузками справлялась Руми, хоть поначалу у нее с ними было больше всего проблем. Правда, ни в лидерах, ни даже в середняках она не числилась, но минимальный норматив вытягивала. В предпоследний день обучения Родионов общался с каждой группой. Занятий не было, все отдыхали, и он по очереди собирал группы в столовой и разговаривал с бойцами. Для группы Андрея у него была своя тема. Она главным образом касалась управления, и поднимал ее майор уже не раз. «Я помню отчеты Андрея, а те, которые не слышал лично, знаю со слов полковника Гранина», — вещал Макс. «Здесь на тренировках тоже были случаи, и везде у вас проскакивает один и тот же косяк. Время от времени в отряде наступает анархия». Макс внимательно осмотрел сидящих за столом бойцов. Паузой воспользовался Вурс. Он уточнил, Что именно тот имеет в виду? Я говорю про управление. Андрей вечно норовит учитывать ваше мнение, точки зрения, еще какую-то хренотень. Вы так говорите, будто в этом есть что-то плохое, снова вставил Вурс. Макс измерил его свирепым взглядом, отчего Вурс немного сник. Котя злорадно улыбнулась, бросив на него косой взгляд. Если кто-то не понимает, то я объясню. Командир существует для того, чтобы принимать решения за весь отряд. Когда это простое правило выполняется, решение принимается быстро и эффективно. Когда не выполняется, в дискуссиях можно упустить время и в итоге просрать дело или даже потерять людей. Командир отвечает за ваши жизни и выполнение поставленных задач, а ваше дело – слушать и выполнять его приказы, а не разводить балаган. Все просто, никакой анархии. Андрей молчал. Он имел на этот счет свое мнение, но понимал, что майор его не поймет и не поддержит, но Макс хотел его услышать и не собирался ждать. А что скажет сам Андрей? Макс задал вопрос таким тоном, чтобы Андрей понял, отмолчаться не получится. Парень вздохнул и неуверенно взглянул на майора. Я все понимаю, но для меня важно, чтобы и люди понимали меня. Херня, все херня, резко перебил его Макс. Потом будешь им объяснять, а в реальной ситуации тебе нужно оперативное и эффективное управление. Хорошо, что вам везло, но не забывайте, с кем вы имели дело. Таких слабаков, как степные волки, скорее всего, мы больше не встретим. Подарков судьбы больше не будет, в этом можете не сомневаться. И в сложных ситуациях твой, Андрей, метод управления может привести к гибели всей группы. Несколько секунд висела гнетущая тишина. Вот и правильно, подумайте. И самое главное, что вы должны помнить, организация. Благодаря ей сейчас вы выиграете секунды, через час, минуту, а к вечеру, час. Будучи быстрее и организованнее, вы можете диктовать противнику темп, с которым он может не справиться, и тогда он будет дезорганизован, а вы получите большое тактическое, а возможно и стратегическое преимущество. Но если вы будете продолжать разводить анархию, то про адекватную организацию можете сразу забыть. Он поднялся и сделал шаг к выходу, затем обернулся. Ну, все, я пошел, а вы отдыхайте. Открою вам секрет, завтра вас ожидает небольшой сюрприз. Все, пока. С этими словами он вышел. После его ухода некоторое время все молчали. Потом Андрей, собравшийся с мыслями, решил продолжить тему уже в своем кругу. Для него, как всегда, было важно, чтобы все четко понимали его позицию и одобряли ее. Их группа была последней, потому не было необходимости освобождать помещение для остальных и можно было сидеть там сколько им заблагорассудится. Кто что думает по поводу слов майора Родионова? В привычной манере спросил он. Я думаю, что ты командир, тебе решать, как поступать, сразу ответил Сева в своей обычной манере. Спасибо, Сева. Понимаете, я интересуюсь вашим мнением, потому что хочу сохранить в отряде максимум взаимопонимания. Ерунда, перебил его Корнеев. Думаю, ты устраиваешь дебаты, потому что боишься ответственности. Андрей, совсем не ожидавший подобного замечания, особенно от Алексея, онемел и уставился на него. Остальные тоже тихо наблюдали, ожидая, что Леша скажет дальше. И тот не молчал. Таким образом ты хочешь переложить на нас часть ответственности за наши жизни и возможные провалы, продолжал Леша. И я вот что тебе скажу. Если ты не готов самостоятельно принимать решения и отвечать за результаты, то лучше откажись от этого сейчас, иначе мы все рискуем. Я гарантирую, что будет момент, когда тебе придется пожертвовать кем-то из нас, мной, Севой или даже собой, чтобы спасти остальных. Но если ты начнешь задаваться мыслью, а что там они думают, а потом бегать и каждого спрашивать, погибнут все. Андрей, опустив голову, слушал Корнеева. Тот попал в самую точку, открыв глаза даже самому Андрею. Дело действительно было в ответственности. Андрей легко командовал, когда чувствовал, что бойцы понимают и поддерживают его приказы. В таких случаях ему казалось, что при неудаче виноваты будут все, а не только он, как командир, но он зашел слишком далеко, все больше полагаясь на мнение остальных и ожидая их поддержки. Но и требование начальства тоже звучало, по меньшей мере, странно. Родионов, Корнеев и, наверное, Гранин хотят, чтобы он смотрел на своих бойцов, как на патроны или оружие, как на ресурс, который можно расходовать для выполнения поставленных задач. И, стало быть, для них самих и Андрей, и его люди тоже всего лишь расходный материал, единицы, как сказал когда-то Гранин. Он поспешил изложить свою мысль и взглянул на Корнеева, ожидая, как тот отреагирует. «Ты молод, и бровью не повел, Леша, и неопытен. Несмотря на это ты уже многое повидал, и думаю, согласен, что в бою ты либо собран, сосредоточен и целеустремлен, либо мертв». Андрей еще не понимал, к чему клонит Леша, но он был прав, потому парень нехотя кивнул. «Тогда ты должен принять и вот что, вступая в бой, все мы становимся боевыми единицами в руках командира, как ты выразился, ресурсом, а результат боя зависит от количества таких единиц, их организаций, уровня подготовки и оснащения и тактического гения самого командира. Твоя задача – выполнять приказы. И чтобы делать это эффективно, ты должен забыть про дружеские отношения. Сегодняшний мир – это постоянная борьба за жизнь, почти неотличимая от войны, а война никогда не изменится. Люди на войне погибали и будут погибать вне зависимости от того, как ты к ним относишься». Ко всеобщему изумлению за столом раздались одинокие аплодисменты. Кто-то хлопал и все повернулись, чтобы посмотреть, кто это делает. Это оказалась Руми. Она ничего не говорила и даже не собиралась, но короткие аплодисменты и взгляд выступали вместо слов. Алексей запнулся лишь на секунду и продолжил, не обращая на нее внимания. «Поэтому перестань зацикливаться на важности мнения остальных. Командир, ты, задача ставится тебе, а мы всего лишь делаем то, что ты скажешь. Слушай, отстань от парня», — вдруг вмешался Сева. «Он и так вон весь сник». «Нет, он прав», — перебил его Вурс, защищая Лешу. «Я не хочу, чтобы у кого-то из нас, а в первую очередь лично у меня, возникали сомнения в командире». «Согласен, Толя тоже посчитал нужным высказать свое мнение. Давайте все разрешим до конца». Все перевели свои взгляды на Андрея, который, пользуясь возникшей паузой, обдумывал услышанное. Прошлые потери не прошли для него без последствий. Поначалу он винил себя в гибели бойцов, но позже, много раз прокручивая в голове те события, пришел к выводу, что его вины в их смерти нет, что они сами принимали гибельные для себя решения. Тогда это принесло облегчение. Сейчас Андрей задал себе другой вопрос: что будет, если кто-то из его бойцов, его друзей, погибнет из-за его ошибки, из-за неверных приказов? Готов ли он в 20 лет взять на себя груз ответственности за этих взрослых людей, и почему вообще возникла такая глупая ситуация, когда молодой пацан должен командовать умудренными жизнью мужиками? Я раньше не спрашивал, но сейчас спрошу, почему вы, взрослые, прожившие жизнь мужики, вообще согласились находиться под моим командованием? Спокойно спросил Андрей. Мне 26, так что я не сильно старше тебя. Но вообще меня не спрашивали, улыбнувшись, сразу же ответил Вурс. Приказали, и я пошел. Мы же типа армия. Та же фигня, бросил Шилковский. А я вообще женщина, шутливо сказала Катя. Андрей поднял руку, прося тишины и заставляя остальных помолчать. Хорошо, тогда давайте по-другому. Почему вы остаетесь со мной? Почему не переходите в другие отряды? Потому что ты показал себя как умелый командир, ответил Сева, а многие одобрительно закивали. Потому что не хочу быть мясом у Гранина, вставил Вурс, имея в виду Олега. Некоторые засмеялись, но большинство неодобрительно посмотрели на Вурса. Друзья и знакомые многих из присутствующих состояли в отрядах, загубленных Олегом. «Я вот сразу сомневался», — сказал Толя, — «но понимаешь, тебе-то 20, но в голове у тебя все 30, забодай тебя комар». Вот и все дела, раздались возгласы одобрения. Пока люди высказывались, Андрей молчал и наблюдал за Руми, которая все это время смотрела на стол, но вдруг подняла взгляд на него. Встретившись с ним взглядами, она тут же отвела глаза. Андрей не придал этому никакого значения и немного помолчал, собираясь с мыслями. «Думаю, я понял посыл майора Родионова и Леши», — медленно выговорил он, но продолжил более уверенно. «Я всегда интересовался вашим мнением и учитывал его потому, что оно было для меня важно, ведь мне только 20, и у меня нет такого жизненного опыта, как у многих из вас. И как бы мне не хотелось это признавать, но Леша прав, я действительно боялся отвечать за ваши жизни и таким образом пытался перестраховать себя. Но сейчас я понял вот что. Все вы, взрослые люди, которые понимают, чем рискуют, осознают, что могут погибнуть, но вместе с тем имеют выбор, остаться или уйти. Раз вы остаетесь, значит, осознанно принимаете на себя риск и поэтому сами в ответе за свой выбор. Со своей стороны я могу обещать лишь одно: я и дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы мы не потеряли ни одного бойца, ни одного нашего товарища. Я готов отвечать за свои решения и за их последствия». Помещение наполнилось гулом веселых голосов. Всем понравились слова Андрея. Он звучал решительно и твердо, как настоящий командир, и ему все поверили. Только Леша смотрел на парня со снисходительной улыбкой. Он давно уже не верил ничьим словам, его могли убедить только действия. Это был тот редкий случай, когда на лице Леши отражались его внутренние эмоции, обычно скрываемые за непроницаемой маской невозмутимости и флегматизма. Гудеши обсуждения продолжались до темноты. Окончание учений было радостным событием, ведь они оказались изнурительными и требующими напряжения всех физических сил. Даже Руми не ушла, как обычно, в свой угол, а сидела вместе со всеми, хоть в разговоре и не участвовала. Из-за своих холодности и отчужденности она вдруг стала интересна Андрею. Возможно, повлияли и слова Севы о том, что она испытала какое-то сильное потрясение и из-за него замкнулась. Андрей сам не мог понять причину своего интереса к ней. Может, все дело было в банальном любопытстве, а может, в жалости, но что бы это ни было, он хотел знать, почему она такая, и по возможности помочь ей это преодолеть. Вот только как к ней подступиться. Когда стемнело, Толик выразил мысль, которая поубавила всеобщую радость и прекратила их посиделки. «Мужики», — начал было он и запнулся, — «и дамы, я предлагаю ложиться спать, а то сюрпризы Родионова еще ни разу не были приятными, и что-то у меня такое чувство, что этот раз не исключение». Толь оказался прав. Их ждал экзамен, сложная, изнурительная задача, на выполнение которой отводилось мало времени. За 48 часов преодолеть пешком более 120 километров и доставить в убежище некую посылку. Все оружие, включая ножи, отобрали. Это был дополнительный риск в случае столкновения с затерявшимися в лесах недобитками волков. Но на него пошли, чтобы не испортить главный сюрприз. Дьякова во главе небольшого отряда, который устраивал экзаменуемым засады с целью захвата посылки или пленников. Но это были не все сюрпризы, которые ожидали Андрея и его группу. Для последнего испытания в отряд решили вернуть Игоря. Это решение Родионов принял вместе с Павлом, и тому было несколько причин. Во-первых, Игорь выбыл на предпоследней неделе, а после него и неделю до него никто не выбывал, что имело некоторый вес в оценке возможностей младшего Романова. Во-вторых, был и психологический аспект, и Паша, и Макс понимали, что разделять братьев – плохая идея. Ну и, в-третьих, оставался главный экзамен, по результатам которого все равно выяснится реальная готовность всех, Игоря в том числе. В убежище, несмотря на Дьякова и его ребят, вернулись все, но только два отряда из четырех вернулись вовремя. Сержант Елисеев, лучший стрелок по мнению Корнеева, условно потерял двоих бойцов, и отряд украинца Коваля, который потерял половину личного состава и посылку. Третьими, уже после истечения отведенного времени, но с посылкой и без потерь вернулся отряд, доверенный Олегу Гранину.